Ты не должен был покупать машину!» Вдруг громко сказала она, открывая злые глаза. «Почему?» «Потому что вещи — это цепи, которые привязывают к нелюбимому человеку». «Я тебе никогда не говорил, что не люблю жену». «А зачем? Ты говорил, что любишь меня. Этого довольно. Двоих сразу любить нельзя». «Можно, но тяжело», — подумал в ответ Башмаков. Между прочим, в этот вечер он поймал себя на том, что, обладая плакучей и крикучей Ниной Андреевной, он для остроты впервые думал о Кате, точнее, об их вчерашней автолюбви. И это было странно, потому что обычно случалось наоборот. В ненастойчивых Катиных объятиях он для радости вызывал в памяти как раз Нину Андреевну или еще кого-нибудь из мимолетных. Придя домой с дежурства, Башмаков обнаружил жену у окна. «Знаешь, сверху она напоминает коробочку для украшений. А недавно песик стал брызгать на колесо, а она как заревет, а собачка как отскочит и убежит. Я сегодня уже тренировалась по переулкам. В субботу поедем на дачу, только попозже, когда машин будет мало. Ты сыт?» «Голоден, как волк». «В каком смысле?» В голосе жены прозвучал томный отзвук вчерашнего приключения. «Во всех!» Проклиная себя, бодро ответил Башмаков. Утром, измученно собираясь на работу, Олег Трудович выглянул в окошко и спросонья не узнал собственной пятерки. «А где машина?» Испуганно вскрикнул он. Крик вышел таким громким, что Дашка поперхнулась бутербродом, а Катя выскочила из ванной, широко раскрыв глаза и даже забыв вынуть из белого от пасты рта зубную щетку. «Да вот же, вот!» Выдохнула она, обнаружив автомобиль под окнами. «Тунеядыч, убью!» На следующий день Дашка, собираясь в школу, уже нарочно выглянула в окно и сделанным отчаянием закричала: «Мама, машину свистнули!» И Катя, по интонации понимая, что ее разыгрывают, все-таки с ненакрашенными губами метнулась к окну и потом спокойно заметила: «Садистку растим». Автомобиль украли в ночь с пятницы на субботу. Вечером Катя еще ездила по соседним улицам, тренировалась перед автопробегом «Москва-дача». Башмаков, накануне отмечавший в сирене чей-то день рождения, встал рано утром утолить закономерную жажду, автоматически выглянул в окно и с удивлением обнаружил, что место, где вчера стояла машина в тесном ряду своих одноконвейерных сестер, теперь напоминает дырку от выбитого зуба. «А где машина-то?» «Да ну тебе к черту, надоел!» — сквозь сон ответила Катя. «Я серьезно. Тунеядыш, я тебя кастрирую!» «Ты что, ночью переставила ее?» — нащупал успокаивающее объяснение Башмаков. «Ничего я не переставляла», — также сквозь сон сказала Катя. «А где же тогда машина?» Наверное, в голосе Башмакова мелькнуло что-то неподдельное, потому что Катя, закричав «ты врешь!», бросилась к окну, несколько мгновений стояла безмолвно, а потом бесстрастно произнесла: «Немедленно в милицию». Зарыдала она уже в лифте. В милиции они долго не могли выяснить, куда именно нужно обратиться. Мимо сновали озабоченные, не замечавшие их люди в форме, и Башмаков подумал: приди он сюда, неся на плече ногу от расчлененного трупа, никто бы даже не обратил внимания. Наконец их отправили в требуемый кабинет. «У нас украли машину», — трагически заявила Катя с порога. Милиционер, не отрываясь от трубки телефона, кивнул, словно уже давно об этом знал, и протянул им чистый лист бумаги. Пока Катя писала заявление, Башмаков прислушивался к разговору, касавшемуся какого-то убийства с поджогом. «А что там дактилоскопировать? Одни головешки остались». «Вы найдете нашу машину?» — жалобно спросила Катя, протягивая заявление. «Застраховались?» «Нет, не успели». «Сочувствую. Если что, позвоним». Катя пришла домой, легла на диван и горько заплакала. На памяти Башмакова так, безысходно, тоненько подвывая, она плакала еще один раз, когда ей сказали в больнице, что детей у нее больше не будет. А вот, окончательно убедившись в существовании Нины Андреевны как альтернативы своему супружескому счастью, она не пролила ни слезинки.